Глава вторая. Промучившись остаток ночи и не уснув, я заставила разум работать. Не сказать, что решение мне понравилось, но других вариантов не было. Понимая, что мне необходимо зайти к Гейбу, чтобы доложить, как прошло ограбление, я не могла появиться перед ним с пустыми руками или без подробного плана действий. Поэтому я решила сразу заняться делом. Превращение себя в нежный, но крепкий цветочек, не пугающийся никакой работы, далось просто. Немного макияжа, причем незаметного, но делающего внешность выразительнее. Аккуратная прическа, скромное платье без какого-либо намека на флирт, но очень хорошо подчеркивающее фигуру. Со стороны могло показаться, что оно так сильно обтягивает тело только потому, что я просто из него немного выросла. Но это был именно тот эффект, в котором я нуждалась. Мужики пускают слюни на бедную невинную сиротку, которая в поисках работы осмелилась явиться в богатый дом. Но первые дни даже не подумают приставать к скромной недотроге. А мне вполне хватит одного дня. Если же наймом персонала руководит женщина, то и она в первую очередь будет смотреть на поведение. А уж потомственную девственницу я изображать умею. Иначе не смогла бы сделать карьеру воровки, а давно отправилась бы в увеселительный дом. И Лин вместе со мной. При мыслях о сестре стало грустно. В отличие от меня, Лин была самым настоящим нежным цветочком, что мог сломаться под сильным ветром. Слабое здоровье, впечатлительность, слабость. Я знала, что Гейб обеспечивает ей все условия для комфорта, оплачивает учителей, но только потому, что послушна я. Взбрыкну и этим подставлю сестру, что может стать для нее приговором. Слава богам, осталось совсем немного. Не считая артефакта из сокровищницы герцога, Гейб сказал мне готовиться еще к двум делам, после чего согласился отпустить нас обеих. Вздохнув, покрутилась перед зеркалом, пристально разглядывая себя от макушки до туфелек. Нежно-голубое платье с белоснежным воротничком и манжетами выглядело немного тесным в груди. Тонкий пояс, подчеркивающий талию. Потертые туфельки, но при этом идеально чистые, как и одежда. Вместо прически тугая коса, из которой не выбивалась ни волоска. Макияж придал бледности и сделал щеки впалыми, как будто я не доедаю. Но румянец говорил, что я все равно полна сил и здорова. Все как надо. Я обязательно получу эту работу. Улыбнувшись отражению, я отправилась в особняк герцога Одена. На этот раз официально устраиваться на работу. Чему учат в первую очередь, когда одна самоуверенная девчонка заявляет, что лучше станет воровкой, чем девочкой для утех? Вовсе не умением вскрывать замки и снимать охранки и определять стоимость предметов. Нет, ее учат вдохновенно врать, потому что если попадешься, то это останется единственным, что поможет спастись. Как поступить, когда тебя задерживают стражники или обнаруживает хозяин? Играть? Сиротку, проститутку, законопослушную гражданку, несущую найденный на улице кошелек стражем. Ролей великое множество. Главное — выбрать правильную. Я всегда считала себя хорошей ученицей, хотя порой была более импульсивной, чем требовалось для хорошей воровки. Так что прекрасно понимала, что в дом персоны такого статуса, как герцог, с улицы прислугу не берут. Этим занимаются специальные службы, что подыскивают не только тех, кто обладает нужными навыками, но и проводят все необходимые проверки в плане безопасности. На что я рассчитывала, когда решила заявиться вот так? На удачу, несомненно, но еще и на свое умение врать. Рекомендаций у меня не было и быть не могло. Точнее, я могла бы этим озаботиться, но не видела смысла. Если все делать правильно, то это записаться в одну из контор, что занимается наймом, ждать, пока меня проверят, а потом еще непонятно, сколько времени ожидать появления свободной вакансии. Потеря драгоценного времени. К тому же за такие места слуги обычно держатся и не спешат увольняться. Единственный вариант в моей ситуации — это как раз заявиться с улицы и вдохновенно врать. Как говорится, наглость — наше все. Именно с таким настроем я и стучала в ворота особняка. Главное — попасть внутрь и встретиться с управляющим. А дальше все будет зависеть только от меня. Мне открыли. Узнали о цели визита и провели в особняк. Невероятно. И с той секунды, как я услышала шаги за воротами, нахальная воровка ушла, уступив место скромной сиротке. Второй раз я поразилась, когда меня провели не просто на кухню, а в гостиную. Обычно с соискателями общаются где-нибудь на территории только для персонала, тем более, когда заявляется девочка с улицы. Но если быть откровенной, я на самом деле ни разу не слышала, чтобы герцог издевался над слугами. В общем, я сидела в гостиной, скромно сложив руки на коленях и ожидала управляющего, стараясь не глазеть по сторонам. Домоправителем оказалась женщина. Высокая, статная, лет 50, с горделивой осанкой и породистым лицом. Глухо закрытое темно-серое платье, высокая прическа. Все говорило о том, что она умна, не страдает предрассудками, если учитывать внимательный взгляд, которым она окинула меня. Но при этом там не промелькнуло презрение или досады. Скорее, неподдельный интерес. Но пока я не поняла, хорошо это или плохо. В любом случае, стоило ли Ране появиться, как я тут же вскочила со стула, на краешке которого расположилась, и сделала реверанс. «Доброе утро, Лера», — мягко приветствовала она меня. «Здравствуйте». Я запнулась и подняла на нее испуганный взгляд. «Лерана Бенгт», правильно поняв мое смущение, напомнила она свое имя. «Итак, Лера Гарди, чем я могу вам помочь?» «Я пришла к вам работать служанкой», — простодушно заявила я то же самое, что и привратнику на входе, не забыв улыбнуться. «Любопытно». Она усмехнулась и рукой пригласила меня присесть, что я поторопилась сделать, продолжая изображать неловкую скромницу. «И кто же вас ко мне направил?» «Лер Коль», — с готовностью ответила я. «Конечно, имя я не выбирала наобум. В Йорне на самом деле был такой человек, который как раз занимался наймом прислуги для состоятельных граждан». «Хм», — она снова окинула меня взглядом. «Позвольте ваши рекомендации». «Они остались у Лера, как и документы», — все с той же простодушностью заявила я. «Когда я разговаривала с ним, он сказал, что это необходимо, чтобы вы могли ознакомиться с ними до того, как я приду на собеседование». «Лера Гарди, вы не могли бы мне рассказать, как все происходило?» «О чем вы?» «Как вы познакомились с Лером Колем?» — уточнила управляющая. «Я приехала в Йорн только позавчера». Еще одна смущенная улыбка. «Хозяйка квартиры, где я сняла комнатку, была столь любезна, что познакомила меня с этим господином. Узнав, что мне требуется работа, он согласился мне помочь. Правда, удивительно, что встречаются такие добрые и отзывчивые люди. Он даже не запросил ни монеты за свои услуги, а меня как раз этим пугали дома». «Откуда вы?» — поинтересовалась Лерана Бенгт. «Ой, это небольшой городок в трех днях пути от Йорна. Но семья, у которых я работала, продала свой дом, а новым владельцам не нужны прежние слуги». Вздохнула. «Я искала. Честно, искала место, но дома мне поступали только непристойные предложения, на которые я никак не могла согласиться». Голос дрогнул, в глазах выступили слезы, я быстро взглянула на домоправительницу и снова, устыдившись собственных эмоций, отвернулась и украдкой смахнула влагу с щек. «Простите». «Ну что вы, дорогая». Голос женщины звучал так мягко, что стало очевидно, играю я хорошо. Я прекрасно понимаю, насколько неприятно получать подобные предложения. Увы, но и я не могу сказать вам ничего хорошего. «О чем вы?» Снова испуг во взгляде. «Мы не нуждаемся в дополнительных слугах. Штат полностью укомплектован». «Но как же? Лер Коль отправил меня к вам. Он сказал, что вам требуется служанка для дома». Я всхлипнула. «Мы не подавали запросов», — пояснила она. «А зачем тогда он сказал, что вам нужна служанка?» — выпалила я. «Ой, простите. Наверное, неправильно его поняла, когда он сказал, что в доме герцога Одена нужны слуги. Простите, я пойду. Мне так неловко, что я отняла у вас время». Я вскочила со стула. «Милая Лера, скажите, вы оставили вещи на съемной комнате?» «Конечно». «Тогда у меня для вас, скорее всего, еще одна неприятная новость. Увы, но все говорит о том, что вы столкнулись с мошенниками. Никто и не собирался устраивать вас на работу. Рекомендации и документы просто-напросто украли, как и ваши вещи». Конечно, для меня это не стало новостью, поэтому я и вставила эту часть в свой рассказ. «Как же так?» Я неловко взмахнула руками. «Это распространенное мошенничество», — покачала головой она. «Такие аферисты специально находят провинциалок и обманом грабят их». «Но зачем им мои документы и рекомендации?» — ахнула я, все еще изображая недоумение. «Чтобы ими могла воспользоваться другая мошенница», — вздохнула она. «Мне жаль, дорогая, что с вами это произошло, но такое бывает. Увы, но нам на самом деле не требуются новые слуги». Увидев сочувствие, я была готова внутренне ликовать, но требовалось дожать милую женщину. Если честно, мне было жалко и даже стыдно обманывать ее. Но что поделать? «И что мне теперь делать?» Я снова шмыгнула носом. «Мне жаль». Домоправительница запнулась и отвела взгляд. «Так, понятно. Хочет помочь, но не может. Это не тот сценарий, на который я рассчитывала. Ощущать себя на грани провала было неприятно, а еще срочно требовалось придумать что-то еще. Решив добавить немного драматизма, я потупилась, вся сгорбилась, будто мне на плечи мешок с камнями взвалили, и сделала вид, что вытираю слезы. «Лера Гарди, я попробую вам помочь, но не уверена». «Что здесь происходит?» Послышался мужской голос, и я на секунду замерла, чтобы испуганно обернуться, а Лерана Бенгт замолчала. Герцог Одан во всем своем драконьем великолепии стоял всего в паре метров от нас и внимательно разглядывал обеих. Надо сказать, одетым он выглядел не менее сногсшибательно. Когда я пряталась под кроватью и разглядывала его, то ночь сыграла со мной дурную шутку, потому что при свете дня дракон выглядел в разы внушительнее. Высокий, сильный, он подавлял своим видом. одетый в простую белую рубашку, застегнутую не до конца, и темные брюки. Эти черные с красноватым отливом волосы, чуть влажные, видимо, после утреннего душа. Герцог выглядел так просто и по-домашнему, что у меня невольно перехватило дыхание. Память наслоила на этот облик ночное видение, когда дракон предстал передо мной, в чем мать родила. Соединила оба образа, заставила покраснеть и смутиться. Причем вовсе не потому, что это требовалось для роли. И это я еще молчу про магию, что ощущалось настолько сильно, что, казалось, воздух в комнате сгустился. «Милорд, девушка пришла устраиваться на работу», — доложила управляющая. «И?» Дракон вздернул бровь, снова смерив меня взглядом, от которого по телу пронеслась волна жара. Я сказала ей, что у нас нет вакансий. Она замолчала, словно ожидая ответа, но герцог не проронил ни слова, продолжая меня разглядывать. Я же могла только надеяться, что жалость ко мне немного перевесит правила, ибо управляющая то и дело бросала на меня жалостливые взгляды. «Милорд, прошу меня извинить, но я забыла вам сказать, что нам необходима еще служанка». Выпалила она, бросила на меня очередной взгляд и добавила уже решительнее. «Мне кажется, что Лера Гарди вполне подойдет, пусть и пришла с улицы. Увы, она наткнулась на мошенников и осталась без документов и рекомендаций». «Да, то, что надо. Сейчас, по логике, герцог должен проникнуться историей несчастной сиротки и принять меня на работу». «Я не нанимаю персонал без проверки», — мягко заметил он. Внутри словно струна оборвалась. «Демонова отрыжка. Этого просто не может быть. Герцог явно оценил мою внешность, домоправительница поведения, так что мне не могли отказать. Увы, кажется, прямо сейчас происходило именно это». «Простите», — ахнула я, судорожно комкая ткань платья. «Мне так неловко. Я уже ухожу. Ради всех богов, простите еще раз». А теперь резко развернуться, всхлипнуть, пошатнуться и упасть в обморок. На самом деле, правильно упасть в обморок — это целое искусство. Необходимо не только выбрать нужный момент, оценить окружающую обстановку, но и правильно сгруппироваться, чтобы ничего себе не повредить при падении. Я набила в свое время много шишек, чтобы научиться эффектно терять сознание. Да что там, я множество раз записывала свои падения на кристалл, чтобы знать, как это выглядит со стороны, так что не сомневалась, и в этот раз все пройдет идеально. Обморок — это последнее средство, если так подумать. Если после него не получается добиться своего, то игру можно считать неудавшейся. Следует быстренько сворачиваться и ретироваться, чтобы продумать другой подход. Как это выглядит со стороны? Нежная дева резко бледнеет, ресницы трепещут, бросая тень на щеки, дрожащая рука прижимается к груди, тем самым будто демонстрируя, что нечем дышать, а на самом деле страхуя себя во время дальнейшего падения. Веки закрываются, пряча глаза, а затем резко рухнуть на пол, не жалея себя. Ох, сколько моих товарок погорело как раз на последнем этапе, когда страх покалечиться оказывался сильнее достоверности. Я же всегда готова была играть так, словно от этого зависела моя жизнь. Вот и сейчас, ощущая, как ноги теряют опору, я лишь приготовилась к удару о жесткий пол. Но удара не случилось. Я ждала его, но вместо этого ощутила, как меня подхватили сильные руки, а затем подняли, прижали к не менее сильному телу и куда-то понесли. Осознав, что меня поймали, даже не дав коснуться пола, что невольно впечатлило, ведь герцог стоял метрах в пяти от меня, я постаралась расслабиться, обмякнуть в его руках. То, что это именно Оден, я не сомневалась. Этот запах, сила, мощь магии. Дыхание перехватило в этот раз по-настоящему, сердце гулко забилось в груди, и я из последних сил умудрилась сохранить спокойствие и не напрячься в кольце рук. Вместо этого я представила, как выгляжу со стороны, и осталась довольна. Запрокинутое бледное лицо, чуть приоткрытые губы, беззащитная шея. Нежный цветочек не выдержал напряжения и лишился чувств. Теперь меня следовало расположить со всеми удобствами на мягкой кушетке, принести воды, но главное — пожалеть и дать работу. Правда, немного нервировало, что рука герцога облапала мою попу, а вторая была в опасной близости от груди, но это неизбежное зло. Главное, чтобы искусственное дыхание делать не начал. Не уверена, что смогу правильно отреагировать на это, ведь подобный вариант я не отрабатывала. «Милорд, куда вы ее? «Ага, судя по всему, Лирана Бенгт тоже тут. А тон ее голоса такой, словно женщина вот-вот расплачется». «Очень хорошо. Эх, только бы совесть не проснулась. Да еще эти руки дракона, от которых тело так и норовит задрожать». «Ей тяжело дышать», — всхлипнула она. «Принеси воды, Аннабель». Распорядился он, и я почувствовала, как меня опустили на что-то мягкое. «Да, конечно». Волнение в голосе домоправительницы и шум удаляющихся шагов. Так, ситуация становится малость опаснее. Я сейчас наедине с герцогом и совершенно не знаю, что от него ожидать. Когда я в последние разы прибегала к обмороку, то обычно падала на пол, какое-то время там валялась, а потом меня куда-то относили и приводили в чувство. Разными методами, кстати. И по щекам били, и водой обливали. Но что-то делали. А герцог не предпринимал ничего, хотя я ощущала его присутствие. Но то, что случилось потом, я точно не репетировала. Сначала я ощутила, как рука герцога коснулась моей груди. Обалдев от такой наглости, я на секунду замешкалась, хотя очень хотелось влепить ему пощечину. Но именно это меня и спасло. Потому что в следующую секунду я почувствовала, как эта самая рука мою грудь чуть сжала, погладила. Осознавая, что вот-вот взорвусь, я из последних сил пребывала в обмороке, мысленно молясь всем известным богам, чтобы поскорее вернулась Лирана Бенгт. Не будет же герцог продолжать лапать меня в ее присутствии. «Тяжело дышать, значит», — услышала я задумчивый голос и невольно напряглась. Рывок, треск ткани, и да, дышать мне стало легче, если не учитывать тот факт, что гад драконистый вот прямо сейчас взял и порвал мне лиф платья с такой легкостью, будто это совсем не требовало усилий, а ткань была плотная, между прочим. Горячее дыхание обдувало обнаженную кожу, вызывая стадо предательских мурашек, а руки так и чесались врезать нахалу. Держалась я из последних сил, понимая, что не могу выдать себя, но как же мне было сложно. Впрочем, на этом все не закончилось. В какую-то секунду я ощутила, как запах дракона стал явственнее, дыхание еще горячее, а затем этот мерзавец прижался лицом к моей шее и глубоко вдохнул воздух. «Он меня что, нюхает? Демонова отрыжка, да он извращенец! А, куда я вляпалась?» Невозможно сохранить спокойствие в такой обстановке. А учитывая лапу дракона у меня на груди и морду лица на шее, стало очевидно, что продолжать и дальше изображать припадочную невозможно. Следовало как можно скорее прийти в сознание, чтобы окончательно не раскрыть себя. Именно так. Ведь в тот момент, когда герцог меня лапал и обнюхивал, сердце у меня стучало как ненормальное. И что-то мне подсказывало, у обморочных оно бьется гораздо спокойнее. Я не сомневалась, что дракон прочувствовал мое внутреннее волнение, и единственный способ не выдать себя — дать ему понять, что меня трясет не от его прикосновений, а так я прихожу в себя. Грубоватое объяснение, конечно, но другого нет. В общем, я застонала, пошевелилась, чуть приоткрыла глаза и посмотрела на герцога затуманенным и ничего не понимающим взглядом. Да, такое я тоже умею. И даже губы чуть приоткрыла. Наверное, последнее зря, но просто не смогла удержаться. Очень уж жадно он на меня смотрел. А дальше... Забавно было наблюдать, как у дракона потемнели глаза, а с губ сорвался шумный выдох. Свою ошибку осознала окончательно в то мгновение, когда зрачок вытянулся, а взгляд полыхнул огнем. «Упс, как там поговаривают? Не буди в драконе зверя? Кажется, я перестаралась немного. Пора исправлять ошибку». Я чуть выгнулась, правда, очень осторожно, чтобы случайно не увеличить свежепорванное декольте и не продемонстрировать верхние прелести окончательно. Во избежание, как говорится. Чего добивалась? Да чтобы этот гад чешуйчатый убрал свою лапищу и прекратил нюхать мою шею. Меня это, знаете ли, нервирует. Что вышло в итоге? Дракон отстранился, правда, напоследок еще разок погладив мою грудь и мазнул губами по лицу. Не знаю, куда он целился, я в последнее мгновение повернула голову, и он промазал. Итак, я почти освободилась. Но факт оставался фактом. Я все еще лежала на кушетке. Герцог нависал сверху, а моя спасительница, побежавшая за водой, видно, заблудилась на обратном пути. «Где я?» — пролепетала я, напомнив себе, что надо что-то сказать, раз типа пришла в сознание. Такая нежная фиалка, ресницы трепещут, на щеках румянец, правда, от злости, что пока не находила выхода. А весь вид такой испуганный и невинный, что только последний извращенец продолжит приставать к девушке в таком состоянии. Сработало. Герцог приподнялся, но продолжал сидеть рядом, что раздражало и нервировало. А еще я была оскорблена до безумия. Что он себе позволяет? Платье порвал, облапал, а работу пока так и не дал. И не факт, что предоставит. Значит, следовало скорректировать свои действия так, что если меня сейчас выгонят, я не просто так терпела все унижения. Вот только мне не просто хотелось рвать и метать. Я находилась в бешенстве. Уязвленное самолюбие требовало немедленно отомстить, и я придумала способ, как совместить приятное с полезным. Хлопнув ресницами, уставилась на герцога, а затем робко улыбнулась, как будто передо мной было самое прекрасное зрелище на свете. Как и ожидала, дракон, непонимающе на меня, уставился и замер. «Правильно. Вот так сиди и не двигайся, гад чешуйчатый». «Лера Гарди». Начал было он и снова замолчал, когда я протянула чуть дрожавшую руку и коснулась его лица. Снова приоткрыть губы и податься вперед. Дождаться, когда дракон отзеркалит мои действия, и скользнуть пальцами в эти невероятные волосы с красным отливом. Такие жесткие, но столь приятные на ощупь. «Мия, ты снова не о том думаешь. Пора отомстить гаду». Поймав его взгляд, я на мгновение замерла, невольно наслаждаясь золотым отблеском и вертикальными зрачками, и зарылась пальцами в шикарную шевелюру дракона, пропуская пряди между ними, пока не ухватилась за одну из них. А теперь можно снова терять сознание. Со стоном упав обратно на кушетку, не забыв выдрать столь необходимый мне материал для создания нужного артефакта, я зажмурилась, стараясь не обращать внимания на ругательство герцога. Получай, дракон, обраточку. А я могу покинуть столь гостеприимный дом с чистой совестью.